Глава первая. «Ой!» Таисия сердито посмотрела на мальчика лет 7, чье лицо частично скрывал пластиковый шлем. В руках игрушечный меч, который и вонзился весьма ощутимо ей в бок. «Сдавайся, или я тебя проткну!» «Ты меня уже проткнул. Можешь просто взять меня в плен, без этих твоих». «Я богатырь, мы пленных не берем». «Почему на тебе рыцарский шлем?» «Украл у врага!» Она видела своими глазами, как мать малолетнего негодника купила шлем и меч в палатке на площади. Но этот и украсть может. Хотя мальчика можно понять. Вместе с остальными членами группы Таисия маялась на площади в ожидании экскурсовода, который опаздывал уже на 15 минут. Пору от скуки купить такой же меч и тыкать в окружающих. Еще один взмах, и пожилая женщина в солнечных очках останется без руки. Но дама ловко разоружила юного тирана. «Думаю, меч побудет со мной до конца экскурсии». «Ах, какой типаж! Кого-то женщина неуловимо напоминала, хотя подобного стиля Таисия давно не встречала. Коричневый строгий костюм, черные чулки, черные туфли, маленькая дамская сумочка и блестящие, идеально причесанные и забранные в пучок черные волосы, яркая помада. Ну, конечно, Валентина Толкунова была такая популярная советская певица. Они даже пересекались пару раз на каких-то концертах». «Это мой! Отдай!» — завопил ребенок. Женщина покачала головой. «Корова!» — мальчик развернулся и потопал куда-то по аллее. «Извините», — подошла мать мальчика, забрала меч, положила в пакет. «Дима обожает оружие». «Чингисхан, помнится, тоже его любил», — пробормотала Таисия и потерла бедро. «Надеюсь, он вас не ранил?» «Все нормально», — Грайлих представила заголовки газет. «Известная актриса театра и кино была заколота пластиковым мечом, пока ждала отправления на экскурсию в Задрище. Как там его, этот славный городок? Хотя кому она сейчас интересна? Вот что ужасно, а вовсе не райцентр». Девушка-экскурсовод опоздала на 20 минут. Таисия злорадно отметила, что и Толкунова, и молодая пара, и трио женщин средних лет синхронно посмотрели на часы. «Добро пожаловать на экскурсию в усадьбу Болтужевых. Меня зовут Алина. Сегодня я буду вашим гидом. Извините за задержку». У девушки была правильная, хорошо поставленная речь. Ну, хоть что-то. «Давайте знакомиться. Откуда вы?» «Из Москвы», — буркнула Таисия. «Из Серафимовска», — хором сказала женское трио. «Из Владимира», — мать юного негодника. «Из Болтужева». Голос у Толкуновой оказался очень приятным. «Следуйте за мной!» Гид повела группу через понтонный мост, откуда открывались великолепные виды на городок, ярусами поднимающийся на гору. Все его монастыри и церкви как на ладони. Узкая быстрая река. Столько зелени. Мило. Определенно очень мило. После моста дорога пошла через лес, и вскоре Таисии пришлось предложить локоть Толкуновой. Идти по тропе в городских туфлях было совершенно невозможно, да и опасно. Вот-вот можно ногу подвернуть. А ведь сказала, что местная. Неужели фасон важнее комфорта? Алина между тем рассказывала, что по преданию малмышский князь Болтуш, который воевал против русских на Волге, был похоронен в озере, где ныне стоит бывшая дворянская усадьба Болтужевых. Тело положили в лодку вместе со всеми сокровищами, а на пальце оставили старинный перстень с драгоценными камнями. Лодку затопили. Кто только не искал ее с тех давних пор, конечно, не нашли. Дно илистое, болотистое. Возможно, слишком глубоко ушла в него лодка за века. Да и разливается тут все по весне. Если и была лодка, давно уже уплыла по реке и оказалась далеко отсюда. По легенде, несколько раз в году, ровно в полночь, поднимается лодка на поверхность. Если не мигнешь и даже не шевельнешься, увидишь клад. А если убить человека и бросить его в озеро, лодка с кладом и выйдет к тебе. Ходили слухи, что Балтужевы, потомки того князя, сумели часть клада забрать, но полученные от продажи деньги в середине XIX века выстроили усадьбу. После революции следы Балтужевых затерялись, а перстень многие искали. Усадьбу разрушили, почти по камешку разобрали. 3 года назад волонтеры благотворительного фонда «Том Сойер Фест» приехали со всех концов страны, начали комплекс восстанавливать. Потом и государство опомнилось, включило усадьбу в список архитектурного наследия, и работы теперь ведутся под эгидой государства. Правда, студенты до сих пор волонтерствуют, но уже организованно. «Я одна из таких студентов, приехала изучать и восстанавливать усадьбу», — сообщила Алина. «Дима, нет!» Мать 7-летнего тирана бросилась к старому фонтану, где мальчик уже закидывал ногу на мраморный бортик. Оттащила назад, покраснела. «Простите, он гиперактивный». «Ничего страшного». Тон экскурсовода говорил обратное. Если мать не возьмет отпрыска в руки, экскурсия для них закончится. Легенда рассказывает не только о кладах, но и... Алина сделала паузу для пущего эффекта. «Об убийстве». «Убийство!» — заорал мерзкий Дима. «Они были покрыты кровью и обгрызены жуткими монстрами!» «Он интересуется криминалистикой», — объявила мамаша. «Мы думаем, он станет следователем». «Или маньяком», — пробормотала Таисия и получила в ответ согласный кивок Толкуновой. «Следуйте за мной, и я расскажу вам больше». Гид пошла по аллее в ту сторону, где сквозь деревья блестело небольшое озеро. «Вы приехали в Балтужев на экскурсию?» — поинтересовалась Толкунова. «Простите, я не представилась. Марина Мироновна Светлицкая. Преподавала музыку, а как вышла на пенсию, открыла маленький букинистический магазинчик. Знаете, из тех, где все книги по 3 копейки. Их приносят бабушки. Но порой встречаются настоящие сокровища». «Таисия Александровна, я знаю, вас невозможно не узнать. Видела и на экране, и в нескольких спектаклях в Амхате. В жизни вы еще интереснее. Очень приятно с вами познакомиться». Грайлих даже покраснела от удовольствия. Как давно она не слышала подобных слов. И разоткровенничалась. «Я приехала к внучке. Кристина присоединилась к проекту по реставрации усадьбы. Взяла академ. Представляете? Боюсь, без романтического увлечения не обошлось». «Я понимаю. Необходимо увидеть все своими глазами», — кивнула Марина Мироновна. «Вы совершенно правы». Ограда, окружавшая сад и аккуратные газоны, осталась позади. Мужчина в возрасте, опираясь на лопату, смотрел им вслед. В воздухе повис запах навоза. «Фу, какашка!» — завопил Дима и изобразил звуки, словно его тошнит. Реставрация началась 2 года назад, когда в архивах обнаружили оригинальные чертежи. Попыталась перекричать его Алина. «Так вот об убийствах. Во второй половине XIX века крестьяне Балтужевых сбунтовались и убили своего помещика. Они ворвались в усадьбу, но Федор Балтужев успел собрать часть сокровищ в мешок и закопал в парке. Он открыл тайну своему слуге до того, как был растерзан толпой. Крестьян отправили в Сибирь, а клад так и закопан где-то в парке». «Не слишком ли много кладов?» — спросила одна из женщин. «И почему слуга его не выкопал?» — поинтересовалась другая. «Об этом легенда умалчивает. Возможно, слуга тоже был убит. Следующей жертвой стала внучка Федора, Софья Константиновна. Преступника арестовали, им оказался нищий, которого подкармливала кухарка из усадьбы. Предположили, что он охотился за легендарным перстнем. Но это еще не все. 30 лет назад дикий вопль помешал Алине договорить. Дима вскарабкался на валун и спрыгнул с оглушительным криком. Экскурсовод стиснула зубы, медленно выдохнула. «Мама, мамочка, можно я побегу бросать камешки в воду? Можно? Можно? Пожалуйста, пожалуйста!» Вся группа затихла в трепетном ожидании. «Вы же разрешите?» — мягко улыбнулась Алина. «Хорошо», — неуверенно ответила женщина. «Но оставайся там, где я тебя вижу, и не намочи обувь». «Ура!» — вопль удалялся вместе с мальчиком. Группа выдохнула и повернулась к экскурсоводу. Но Алина даже рта открыть не успела. «А-а-а!» — раздался душераздирающий вопль. Мать Димы бросилась к озеру, за ней вся группа. Мальчик стоял по щиколотку в воде и орал дурным голосом. У его ног, прижавшись к бревну, колыхалось на воде тело женщины в брюках карго и футболке цвета хаки. Темные волосы с красными прядями шевелились на волнах. Широко открытые глаза смотрели в небо. У Таисии закружилась голова. Она протянула руку, чтобы схватиться за ветку, как вдруг вспомнила, как однажды сыграла роль следователя. Она была тогда еще довольно молода, и сериал пользовался популярностью. «Уведите отсюда ребенка», — скомандовала Грайлих. «Немедленно!» Алина смотрела на тело, не отрываясь. «Это Таня!» Может, девушка поскользнулась и упала в озеро, ударилась головой о бревно. Таисия попыталась рассмотреть, есть ли на ней обувь, но ноги были скрыты ветками и листьями, плавающими в озере. Что-то в этой сцене смущало. «Господи, это же не спектакль!» Она резко, словно проснувшись, вышла из образа. «Вызовите кто-нибудь полицию!» — кричала одна из женщин. «Я не взяла мобильный!» — растерянно сказала другая женщина. Алина пыталась поймать сеть. Таисия резво для своих лет поднялась на пригорок, забралась на валун. «Тайцзы, тайцзы!» — приговаривала она, балансируя на камне и пытаясь дозвониться до полиции.